Глава третья. «Гадкая старая сплетница», — сказала Гризельда, как только за ней затворилась дверь. Она скорчила гримаску вслед уходящим гостям, взглянула на меня и рассмеялась. «Лен, неужели ты вправду думаешь, что у меня роман с Лоуренсом Реддингом?» «Что ты... Милая, конечно, нет. Но ты же подумал, что мисс Марпл намекает на это и ринулся меня защищать. Это было великолепно. Ты был похож на разъяренного тигра». Я на минуту почувствовал себя крайне смущенным. Служителю англиканской церкви отнюдь не подобает подавать повод к тому, чтобы его сравнивали с разъяренным тигром. Я почувствовал, что в этом случае просто обязан выразить протест, — ответил я. Но, Гризельда, мне бы хотелось, чтобы ты все же выбирала слова и думала, о чем говоришь. — Это ты про историю с людоедами? — спросила она. — Или про то, что Лоуренс рисует меня нагишом? «Знали бы они, что он пишет меня в теплом плаще с высоченным меховым воротником. В таком одеянии можно с чистой совестью идти в гости к самому папе римскому. Не видно ни кусочка грешной плоти. Честно говоря, все у нас так чисто, что просто диву даешься. Лоуренс ни разу не попытался за мной поухаживать. Никак не пойму, в чем тут дело». «Он знал, что ты замужняя женщина? Вот и...» «Лен! Только не притворяйся, что ты только что вылез из Ноева ковчега. Ты отлично знаешь, что очаровательная молодая женщина, у которой пожилой муженек, для молодого человека просто дар небесный. Тут есть какая-то особая причина, а вовсе не недостаток привлекательности. Чего-чего, а этого мне не занимать». «Но разве ты хочешь, чтобы он соблазнил тебя?» «Нет», — сказала она, помедлив чуть дольше, чем мне бы хотелось. «Если он влюблен в Летицию Протеро...» «Мисс Марпл в это не верит». «Мисс Марпл могла и ошибиться». «Она всегда права. Такие закоренелые старые сплетницы никогда не ошибаются». Гризельда на минуту умолкла, потом спросила, взглянув на меня искоса. «Ты мне веришь, правда? То есть, что у нас с Лоуренсом ничего нет?» «Моя милая Гризельда», — ответил я, — «верю, как самому себе». Моя жена подбежала и поцеловала меня. «Если бы только ты не был таким простачком! Тебя же ничего не стоит обвести вокруг пальца! Ты готов поверить всему, что бы я ни сказала». «А как же иначе? Только, милая, постарайся следить за тем, что ты говоришь. Не давай воли своему язычку. У этих дам нет ни малейшего чувства юмора. Помни об этом. Они все принимают всерьез». «Я знаю, чего им не хватает», — сказала Гризельда. «Надо бы им самим обзавестись какими-нибудь грешками. Тогда у них не останется времени вынюхивать повсюду чужие». С этими словами она вышла из комнаты, а я взглянул на часы и без промедления отправился с визитами, которые должен был нанести еще утром.